Сегодня в нашем обществе предупреждения защищают нас от опасностей и возможного ущерба. Мы хотим видеть предупреждения везде, начиная с тюбика зубной пасты и заканчивая недвижимостью. Например, в сфере недвижимости договоры составляются для того, чтобы защитить интересы покупателя и представить ему все известные факты. И, конечно же, покупатель будет в ярости, если его не проинформируют относительно всех важных особенностей приобретаемой недвижимости. Разве любящие родители не предупреждают своих детей о недопустимости игры на проезжей части дороги? Когда небо темнеет и поднимается ветер, разве мы не пытаемся узнать прогноз погоды, чтобы предпринять необходимые меры? Тогда почему, услышав предупреждение Божье о том, что произойдет в случае, если мы будем идти неверной дорогой, мы сразу же кричим, что Он близорукий и осуждает нас? Мы говорим, что Он несправедлив к нам, но все дело в том, что Он предупреждает именно потому, что Он добрый Бог, Он любит нас и хочет помочь, предлагая нам идти правильным путем и обещая нам свою защиту. Лично я всегда с благодарностью и радостью воспринимаю все его предупреждения. Я не просил этих переживаний и никогда не хотел. Будучи по характеру консерватором, я всегда избегал того, что казалось мне радикальным, но теперь, в свете Божьей общей перспективы, я могу отказаться от консерватизма своих взглядов. После того путешествия я обнаружил, что моя история совпадает с подробностями ада, представленными в Писании, и это намного важнее всего, что я могу сказать. Мне казалось, что мое ужасное путешествие длилось вечность, но на самом деле оно заняло менее получаса. Этих 23 минут оказалось достаточно, чтобы я твердо и абсолютно утвердился в нежелании вернуться туда хотя бы на одну минуту. И теперь смысл моей жизни состоит в том, чтобы рассказать, что я видел, слышал и чувствовал там, и чтобы каждый, кто прочитает мою историю, предпринял необходимые меры и любой ценой избежал попадания в ад. Искренне надеюсь, что ваше знакомство с адом ограничится только этой аудиокнигой, и вам не придется самому испытать то, о чем я рассказываю.